Друзья, хочу поделиться, ну, может, метод громко будет сказано, ну, как я свидетельствую последних несколько месяцев о Господе. Живя в многоэтажном доме, обратил внимание, что в конце года тепло, вечером группы молодежи, и много групп, ну, они общаются, и на сердце было переживание, чтобы молодежи и неверующие рассказать. Сегодняшняя неверующая молодежь, она не такая же, как 10 лет назад. Я бы сказал, это компьютерная молодежь, которая кроме компьютера и интернета мало что знают. Даже футбол мало кто играет во дворе. Вот другие у них интересы, и они как бы по-новому нуждаются в свидетельстве. Методом таким пользуюсь для себя. Значит, вечером примерно час времени уделяю этому, выходя, потому что их вечером легче всего застать, и прохожу по дворам. Где вижу группу молодежи, подхожу туда, у меня кулечек с собой, там литература, трактаты. Извиняюсь, прошу минуту внимания, только минуту. И обычно мне разрешают. Начинаю свидетельствовать за минуту. Коротко рассказываю суть Евангелия, то, что мы все прекрасно знаем, что нам уже рассказывали дорога римлянам, но чуть-чуть другие, своими словами, без цитат, чтобы максимально коротко, потому что молодежь не любит длинные нравоучения. Например, скажи. Говорю так, есть Бог, Бог вас любит, есть рай и ад. В рай грешники не могут войти, но Бог очень хочет, чтобы все люди там были. Но все люди грешники, и поэтому Иисус Христос умер за грехи ваши и всех людей. Сегодня Бог приглашает всех людей к тому, чтобы принять дар от Бога, в котором заключено прощение, право войти в рай, дар Святого Духа и дар усыновления. Все это вы можете сегодня сделать, вам нужно исповедать свои грехи перед Богом. Это сделать нужно от всего сердца, и вы получите от Бога этот дар. Это записано в Евангелии, и это сказал Иисус Христос. А я своими словами вам коротко пересказал. Какие у вас есть вопросы? Я закончил. Значит, после этого диалог, как правило, только начинается. Но были у меня такие беседы, когда после слова «Есть Бог» я всегда так начинаю свое свидетельство. Мне говорят «Спасибо, до свидания, больше не надо». И тогда я ухожу и чувствую себя спокойно, потому что считаю, что это тоже свидетельство. Вот за вечер можно пройти одну или четыре группы. За час. Вот. Когда свой район обошел, уже надо было дальше ходить. Но думаю, что человек 100, наверное, я вот за несколько месяцев я обошел, может быть, больше. Значит, еще в таком свидетельстве вижу, для себя такой принцип отметил, подходить к группе, в которой больше двух человек, то есть три и больше. Почему? Потому что, когда их много, они чувствуют себя свободнее и увереннее. И для себя принял так, что хорошо, что я один, потому что в таком случае... Чуть-чуть, может, трудно это объяснить, но, как бы сказать, они видят никакого величия, вида нету, да, никакого давления на них со стороны. Вот если бы подошло трое к одному, да, вон бедный съежился бы уже и приготовился, сейчас будут его учить. А если один подошел, а их много, они чувствуют себя очень уверенно и спокойно. И тогда начинается диалог. И можно с ними беседовать. И бывают длинные беседы, бывает, часто заводится разговор с одним человеком, остальные слушают, но я считаю, что это тоже очень продуктивно. В конце беседы я молюсь, при них вслух. Когда уже вижу, что конкретные хорошие вопросы закончились, иногда, когда вижу, что вопросы не конкретные, пустые, я говорю, ну, не считаю нужным дальше продолжать разговор, и, ну, считаю кому-то еще нужным рассказать, вот в вашем дворе, там дальше пойду. Ну, нормально воспринимают. И в конце говорю, я за вас помолюсь. Бывает, разговор заканчивается, ну, как-то положительно, с интересом, как-то люди молодежь одобрительно воспринимает. Вот, бывает, что... Ну, так отрицательно. Ну, вот когда помолишься, всегда после молитвы чувствуется как будто какой-то перелом, какой-то слом, и уже по-другому они на тебя смотрят и даже прощаются по-другому уже, если такой дух против был. Еще два момента хотел отметить и на этом закончить. В таком свидетельстве, когда молился вот о молитве, вот был такой случай. Я закончил молиться, а перед этим разговор был такой, не получился разговор, как я считаю. Был среди парень, лидер, который при мне матерился, унижал меня, и рядышком стояли его коллеги, они ну, за ним хвостиком, так сказать, тоже такого же были мнения. Я сказал, я помолюсь. Я когда помолился, знаете, так Бог посетил сердце, наполнил Господь, и пошел, я не собирался уже продолжать разговор, но получился разговор, и уже по-другому. Это в пользу молитвы одна мысль, а вторая мысль, ну а в молитве я прославляю Бога так коротко и прошу Бога милости для этих душ. И вторая мысль, друзья, метод для себя такой полезный, нахожу на сегодняшний день так вот использовать, или как это, деталь, как свидетельствовать. Как вот получилось вот потом с юношей этим. Часто говорит, а я тоже верю. Тогда спросить, а расскажи мне, пожалуйста, про твоего Бога. Какой Он? И вот я одного вот этого вот дерзкого юношу, который мне после молитвы говорит, да, я тоже верю. Хорошо, говорю, расскажи мне про твоего Бога. Вы знаете, тут он стал запинаться, стал вот еле, он бойко так говорил, тут не может два слова связать, но говорю, давай я тебе буду помогать, буду сейчас пальцы загибать. Ну, кое-как сообразили, что Бог – это Дух. Потом, что у Бога есть Сын, и что Он умер за грехи наши, я два пальца загнул. Потом он говорит, ну, что еще ты можешь про Бога? Он потом вспомнил заповеди. Я загибаю третий палец. Хорошо, заповеди спрашиваю. А ты нарушаешь Божьи заповеди? Говорит, да, нарушаю. Он как только что матерился громко. Говорит, да, нарушаю. Я задаю ему тогда последний вопрос, на который он мне не смог. Долго он стоял, отвечал. Тогда я уже сказал, ну все, я вижу, что нет смысла продолжать. Я спрашиваю, Бог твой привлечет тебя к ответственности за то, что ты заповеди его нарушаешь? Ну, еще напомнил потом о любви Божьей и ушел. Ну, друзья, вот не один раз я пользовался этим принципом. Какой Бог, в который ты веришь? Иногда люди не могут, ну, молодежь, они не могут ничего сказать. Иногда один только палец загнешь, и все. А потом спрашивают, ну, а какой же он на самом деле? И начинаешь рассказывать. Ну, вот так вот, друзья. Если вы видите группу молодежи где-то, подойдите, скажите, пригласите на собрание. Я для себя положил так, бывает, торопишься. И иногда, а потом думаешь, ну я подойду одну минуту потрачу. Иногда я даже потом, вопросы бывают, я говорю, приходите до молитвы и ответим на ваши вопросы. А вот одну минуту сказать коротко Евангелие, и потом чувствуешь себя спокойно, идешь дальше. Вот, а кто-то, может быть, придет. Это первый момент. И еще последний. Друзья, когда начинал, было, знаете, страшно. К каждой группе подойти молодежи, и всегда стараешься, чтобы, я старался, чтобы больше двух. Чем больше, тем страшнее. Вот. Ну, друзья, вот начал я так, не знаю, может быть, больше года назад я так начал практиковать. И вы знаете, со временем робость ушла, какой-то, может быть, опыт появился, дерзновение, как-то Господь ближе в таких беседах. И вот, знаете, вижу, что теперь уже нету смущения такого, есть желание вот подходить. Ну, даже вчера поздно ночью отвозил маму на остановке, уже после 12, на остановке молодежь. Остановился, вышел, подошел, минуту сказал, поехал дальше. Ну, еще вопросы позадавали. И радостно на душе, друзья.